Парикмахер улыбнулся пьяновато. Я проникся выражением «горит душа», у меня горела душа. Маше бессвязно сообщил, что в пригороде проклевывается крупный заказ, выдумал насчет каких-то ангаров. Предупредил, чтобы скоро не ждала. День только начинался, поэтому я высчитал, если не заходить к дяде, то к полуночи домой вернусь. Заскочив на бензоколонку и заправившись, я ввинтился в уличное движение, чтобы из него вывинтиться и ринуться на загородные просторы. Только ветер, жаркий, по-летнему засвистел в приоткрытое окошко. По краям шоссе простиралась желтая жухлая осень, дорожная монотонность, тонкое пение воздушной струйки, колымажное покачивание и, главное, отстранение от суетного города способствовали движению мыслей. Да при чем тут монотонность? Последние события способствовали. Еще недавно я не мог поверить своему счастью, бизнесу, жене, квартире. Теперь не верилось, что над всем этим нависла угроза. Моя горечь была прямо-таки ядовитой. Добро бы помешала болезнь, конкуренты, экономические просчеты, несчастный случай. Нет, вмешалась баба из поселка Устья. Я усмехнулся в баранку. Могла бы женщина помешать Форду? Или эта судьба вмешалась в мою жизнь путем через Софью Туголупову? Теперь я в баранку зло кашлянул, потому что судьба не имела на это права. Не давал я судьбе для этого поводов. У Форда была мысль, которая настолько мне нравилась, что я помнил ее дословно. Кто стремится к покою и создает себе досуг, не имеет основания жаловаться. Мои наблюдения это подтверждали. Только я выразил ее иначе. Большинство людей не живут, а выжидают. Чего? Разве я стремился к досугу, к покою? Или выжидал? Машина подскочила на оброненных кирпичах, которые я задумчиво игнорировал. Нет, не женщина вмешалась в мою жизнь, а мистика. Впрочем, во времена Форда мистики было не меньше. В английских замках водились привидения. Устье я пролетел, как шаровая молния. Мелькнули родные дядины окошки. Береза у калитки успела мне кивнуть, сладкий воздух обдал запахом детства. За поселком я чуть было не задел грибников и вспомнил, что во мне гуляет некоторая доля коньяка. Хорошо, что не нарвался на милицию. Минут через пять проселочная дорога как бы сама, как бы лентой донесла до старицы. Машина уткнулась в заборчик. Заглушив двигатель, я вылез и отдался минуте. Тишине, зелени, желтизне и всему тому же сладкому запаху детства. Постояв, я толкнул калитку. Она была не закрытой. И дверь в дом подалась свободно. Все-таки я постучал. Теплое дерево ответило мне тишиной. Ничего не оставалось, как войти. Дернулось ли мое сердце? Ведь что-то было. Эротическая фантазия. Ожоги луны. Но она, луна, обожгла во мне все, кроме души. Обожгла главным образом тело ниже пояса. Разве возможен праздник тела без праздника души? В этом доме я бывал ночью, без включения электричества. Полумрак был, и теперь я постоял, приучая глаза к минимуму света. Куда попал? Кривой лес. Словно поднялись со дна мсты черные изогнутые стволы, собрали в лесу коряги, натаскали обгорелых пней. Выключатель я не нашел и отдернул на окне занавеску. Кактусы всех размеров и всех конфигураций, с иголками, в складках, с наростами, гладкие, цветущие и мрачные. Посреди же комнаты стояло натуральное кактусовое дерево, вроде растущих в Мексике. Не из таких ли гонят знаменитую текилу? Кто-то мне сказал, участковый, что Туголупова окружила себя кактусами, потому что они продлевают жизнь. Я медленно пошел. Вместо дверей широкий проем, видимо, кухня, но просторная, с двумя холодильниками, с плитой газовой и дровяной, похожей на лежанку с чугунными конфорками. Но по всему этому мой взгляд лишь скользнул, протянутый предметом необычным для кухни. У окна стояла ванна, белая, эмалированная, в полный человеческий рост и доверху наполненная зерном. Я подошел и осторожно взял зернышко. Пшеница? Зачем она, Туголуповой? Не сеет же. Я вскинул голову и отпрянул. Пошел бы назад, побежал бы, найдя силы. Из пшеницы безжизненно торчала рука человека. Я стоял безвольно, потому что в голове схлестнулись порывы. Закричать ли? Ринуться ли за помощью? Дернуть ли за эту руку? Труп. Но пшеница задрожала, образовав вокруг руки легкое движение, похожее на воронку от утекающей воды. Пальцы руки сжались и разжались. Она пошла вверх, обнажив локоть, зашуршала, зерна терлись о края ванны, и оттуда, где она терлась, как бы сквозь сыпучий слой, на меня смотрели темные глаза. Я сделал шаг назад. Пшеница шевельнулась вся целиком, затем поднялась вся целиком и опять забурлив потоком, и из этого потока, как загорелая Афродита, из пены появилась обнаженная женщина. «Зачем в пшенице?» — спросил я оторопело.